Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 432. А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори: я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Книга пророка Иеремии, 1 глава, 6-7 стих. Иеремия был молод и, естественно, испытывал вполне понятный страх, когда Господь посылал его с великой вестью. Но, несмотря на это, он все-таки не должен был говорить: «Я еще молод». Он не должен был упоминать о том, кем он был по существу. Все это должно было отступить перед сознанием, что он избран для того, чтобы говорить о Боге. Ему не нужно было придумывать или изобретать содержание того, что ему надлежало возвещать. Ему не нужно было также самому искать слушателей, но ему необходимо было сказать только то, что поручил ему Бог, и сказать там, куда посылал его Бог. Благовестие это должно было совершиться силой, которая явно не исходила от него. Происходит ли что-то подобное, что случилось тогда с Иеремией, с кем-то из молодых проповедников или учителей? Бог хорошо знает, что ты теперь молод. Он знает также, как ничтожны твои знания и твой опыт. Но если ему благоугодно послать тебя, то тебе не следует в трепете отступать перед небесным призывом. Бог хочет прославиться в твоей немощи. Если бы тебе было 100 лет, помогли бы тебе тогда твои годы. И если бы ты обладал всей мудростью, ты легко мог бы возгордиться. Держись дарованной тебе вести. Она твоя мудрость. Следуй повелению идти. Это твое благоразумие.